учителя. Наличие учителя, руководителя или просто хорошего друга, кто поможет осваивать медитацию, явилось бы хорошим подспорьем. И тем не менее, в развитии осознанности с дыханием наиболее важный учитель для нас – это сама практика. Это похоже на то, как учиться ездить на велосипеде. Можно слушать величайших тренеров, прочитать массу книг на данную тему, просмотреть все видео с величайшими велогонщиками мира, но до тех пор, пока сам не сядешь на велосипед и не начнешь крутить педали, ездить не научишься. Сама езда есть лучший учитель. И по аналогии можно сказать, что нет лучшего учителя медитации, чем сама практика.